Глава 20. Черный остров. Шрайк выходит к морю на рассвете. Начинается прилив, и глубокие следы колес, уходящие в воду, уже слегка размыло. На востоке над поселениями Черного острова поднимается дымок. Мертвое лицо сталкера кривится в улыбке. Он доволен Эстер Шоу, оставляющей за собой четкий след разрушений. Только мысли об Эстер и помогли ему дотащиться сюда через болото. Они гнали его по грязи, в которой вязла искалеченная нога, и через топь, где зловонная вода смыкалась над его головой. По крайней мере, след поселка находить было легко. И сейчас, идя по следу, Шрайк спускается к берегу и входит в воду, словно решил искупаться с утречка. Соленая вода плещет в глаза линзы и просачивается в щели брони. Стихают крики чаек и шум ветра, их сменяют слабые шорохи подводного мира. Воскрешенному мертвецу безразлично, воздух или вода. Рыбы, выпучив от удивления глаза, улепетывают от него в заросли морской травы. Крабы бочком убираются с дороги, встают на дыбы и машут клешнями, словно поклоняются крабьему богу, закованному в непробиваемую броню. Он бредет дальше, на запах расплывающегося в воде машинного масла. Этот след приведет его к Танбриджу на колесах. Крайслер Пиви остановился на гребне крутого холма, поджидая остальных. Они шли медленно. Впереди Том и Эстер, за ними Эймс с картой. Последними Мэкс и Мунго, сгибаясь под тяжестью оружия. Позади тянулся каменистый склон, а в море, на том месте, где затонул Танбридж на колесах, кружили на воде лодки и уже стоял на якоре плот с подъемным краном. Островитяне времени не теряли. «Маховики поганые!» — прорычал Пиви. С тех пор, как они высадились на берег, Том почти не разговаривал с мэром. Сейчас он изумился, видя у старика на глазах слезы. Том сказал: «Я вам очень сочувствую, мистер Пиви. Я старался дотянуться до ваших детей». «Да ну их, сопляков этих!» — фыркнул Пиви. «Я не из-за них разнюнился. Мой любимый поселок. Ты только посмотри, проклятые маховики!» Тут откуда-то с юга донесся слабый звук ружейной пальбы. Пиви мигом просиял. «Слыхали? Видно, кто-то из ребят добрался-таки до берега. Они маховикам жару дадут, а мы им поможем. Мы еще захватим воздушную гавань. Несколько человек оставим в живых, чтобы ремонт закончили. Остальных убьем и прилетим на материк богачами. Свалимся с неба прямо на голову жирным самодовольным городам, пока никто не расчухал, что воздушная гавань занялась пиратством. А может, и мегаполис какой добудем?» Он зашагал дальше, взбираясь с одного уступа на другой с обезьяной на плече. Остальные побрели за ним. Мэкс и Мунго, потеря Танбриджа на колесах словно оглушила, а очередной великий план Пиви их не убедил. Они переглядывались и перешептывались, когда мэр уходил вперед и не мог их слышать. Но Том считал, что в чужой незнакомой местности у них духу не хватит выступить против Пиви. По крайней мере, пока. Что до мистера Эймса, он и вовсе никогда раньше не ступал на голую землю. «Ужас!» — жаловался он. «Здесь же ходить невозможно! Столько травы! Тут могут быть змеи и хищные звери! Можно понять, почему наши предки не захотели больше так жить!» Том вполне разделял его чувства. К северу и к югу тянулись прибрежные скалы, а впереди, наверху почти отвесного склона, высились темные утесы, и ветер, пролетая мимо них, завывал призрачными голосами. Обточенные ветром скалы причудливой формы с берега казались фантастическими крепостями. Пиви повел всех в обход по широкой дуге и только потом сообразил, что это всего лишь камни. «Чудесно!» — вздохнула Эстер, прихрамывая рядом с Томом. Она улыбалась про себя, чего за ней раньше не водилось, и тихонько насвистывала сквозь зубы. «Чему ты радуешься?» — спросил Том. «Мы идем в воздушную гавань», — ответила она шепотом. «Ее стоянка где-то там, впереди, а Пиви со своими ребятами никогда в жизни ее не возьмут. Куда им против маховиков и жителей гавани? Их убьют, а мы найдем дирижабль до Лондона. Вспомни, Анна Фанк тоже там. Вдруг она снова нам поможет». «Ах, Анна Фанк!» — разозлился Том. «Ты что, не слышала, что говорил Пиви? Она шпионка Лиги!» «Я так и думала», — признала сестра. Не зря же она все время расспрашивала про Лондон и про Валентайна. «Что же ты мне не сказала?» — возмутился Том. «Вдруг бы я выдал какую-нибудь важную тайну?» «Да мне-то что?» — ответила Эстер. «И с каких пор ученики-историки знают важные тайны? И вообще, я думала, ты тоже сообразил, что она шпионка?» «Она не похожа на шпионку». «Все шпионы не похожи. Не будут же они ходить с рекламным плакатом «Шпион» или в специальной шпионской шляпе?» Она была в странном настроении. Шутила. И Том задумался. Может, это потому, что унылые кручи напоминают ей детство на том, другом острове? Вдруг она тронула его за руку. «Бедный Том, ты только сейчас узнал то, чему меня много лет назад научил Валентайн. Никому нельзя доверять». «Хм», — сказал Том. «О, я не о тебе», — быстро поправилась она. «Тебе, я, кажется, доверяю. Почти. Там, в Танбридже на колесах, когда ты заставил Пиви меня выпустить из клетки, мало кто стал бы напрягаться ради такой, как я». Том оглянулся посмотреть на нее и как никогда ясно увидел спрятанную за угрюмой маской добрую, застенчивую Эстер. Он ей улыбнулся с такой нежностью, что она вспыхнула. Точнее, ее ни на что не похожее лицо пошло красными пятнами, а шрам побагровел. Пиви тоже оглянулся назад и заорал. «Эй вы, пташки сизокрылые, хватит ворковать! Шагайте бодрей!» После полудня тучи на востоке расходятся. Солнечные блики играют на гребнях волн и на выступающих над водой металлических конструкциях Танбриджа на колесах. Шрайк идет по улицам поселка, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. В затопленных помещениях зависли в воде мертвецы, словно забытые в чайнике пакетики с заваркой. В раскрытый рот мертвого пирата вплывают и снова выплывают юркие стаи рыбок. Прядка девичьих волос колышется от течения, то свиваясь, то развиваясь. Вверху темными пятнами движутся днища кладоискательских лодок. Шрайк пережидает, затаившись в тени, пока трое голых мальчишек-ныряльщиков проплывают мимо, энергично работая руками и ногами. За каждым тянется след из серебристых пузырей. Мальчишки возвращаются на поверхность с добычей. Оружие, бутылки, чей-то кожаный пояс. Эстер здесь нет. Шрайк отворачивается от затонувшего поселка, идя по следу бегущих по илистому дну теней от капелек машинного масла. Среди водорослей разбросаны обломки крушения, а плавающие в воде трупы указывают дорогу к берегам Черного острова. Уже под вечер он выходит из пены прибоя, волоча за собой пучки водорослей. Из щелей в потрепанной броне выливается вода. Он встряхивает головой, разгоняя муть в глазах, и оглядывает берег, засыпанный черным песком у подножия темных скал. Почти час уходит на то, чтобы найти спасательный плотик, спрятанный под валунами размером с дом. Выпускает металлические когти и выдирает плотику дно, отрезая Эстер путь к спасению. Теперь она снова его. Когда она умрет, он отнесет ее через лес водорослей в лучах подводного солнца, через болото и долгие лиги охотничьих угодий в Лондон, к Магнусу Крому, бережно, как отец несет спящего ребенка. Шрайк становится на четвереньки и начинает вынюхивать след. К закату они, наконец, поднялись на гребень и теперь смотрели в самую середку Черного острова. Том до сих пор как-то не осознавал, что остров, по сути, потухший вулкан. Сверху это было очевидно. Черные скалы замыкали в почти идеальный круг зеленую, расчерченную на поля долину. Почти прямо под ними, на берегу синего озера, приютилось небольшое стационарное поселение. Рядом с каменными домами стояли причальные мачты и ангары для дирижаблей. А неподалеку, гигантская по сравнению с городком, стояла на сотни тощих посадочных опор воздушная гавань. Беспомощная, как птица с перебитым крылом. «Воздушный караван-сарай!» — хмыкнул Пиви, поднося к глазу подзорную трубу. «Смотри, как суетятся! Накачивают газом оболочки! Так не терпится снова в небо!» Он быстро осмотрел в трубу окрестные склоны. «Наших не видать. Нам бы сюда хоть одну пушечку. Ну ничего, мы и так справимся, а, ребятки? Эти хлюпики-пилоты против нас, тьфу! А ну, подойдем поближе!» В голосе мэра звучало странное напряжение. «Он боится», — понял Том. «А признаться не может, иначе Мунго и Мэкс потеряют к нему доверие». Тому вдруг стало жаль пиратского мэра. Вот уж чего он не ожидал. Но Пиви по-своему хорошо к нему относился, и видеть, как он ковыляет по горам, а собственная команда проклинает его за спиной, было тяжело. И все-таки, пока еще они шли за ним, вниз по каменистой осыпи в кратер бывшего вулкана. Один раз вдали на утесе показались силуэты всадников. Островитяне отлавливали спасшихся с затонувшего пиратского поселка. Один раз низко пролетел дирижабль. Пиви свистящим шепотом скомандовал всем лечь на землю и затаиться, а свою обезьяну обернул полой мантии, чтобы заглушить ее пронзительные вопли. Дирижабль покружил над ними, но к тому времени солнце уже село, и пилот не различил скорчившиеся на склоне горы фигурки, похожие на мышей, прячущихся от совы. Он вернулся в караван-сарай, как раз когда над восточными скалами выглянула толстая круглая луна. Том поднялся на ноги, всхлипнув от облегчения. Вокруг, кряхтя, зашевелились пираты. Мелкие камешки срывались из-под их ног и с дробным стуком катились вниз. По улицам караван-сарая двигались крошечные человечки с фонариками. Глядя на освещенные окна, хотелось оказаться там, внутри, в тепле и безопасности. Воздушная гавань вся сияла электрическими огнями. Ветер приносил далекие звуки отрывистых команд вперемешку с музыкой и ликующими криками. «Клянусь чумазом», — прошипел Мунго. «Мы опоздали. Они улетают». «Да никогда в жизни», — фыркнул Пиви. Но все уже видели, что баллоны воздушной гавани почти полны. Через несколько минут стало слышно урчание моторов. То тише, то громче, с порывами ветра. Небесный город рвался ввысь. Вот он сложил суставчатые ноги опоры, подбирая их под брюхо. «Нет!» — заорал Пиви. Он кинулся бежать с горы, спотыкаясь и то и дело съезжая вниз по осыпи, к болотистому участку в центре кратера, крича на бегу. «Вернись! Ты моя добыча! Я ради тебя поселок утопил!» Мунго, Мэкс и Эймс побежали следом, а за ними Том и Эстер. Внизу почва стала мягкой. Под ногами захлюпало. В лужах стоячей воды отражались звезды, луна и огни взлетающего города. «Вернись!» — орал Пиви где-то далеко впереди. «Вернись!» А потом... «А! Помогите!» Они кинулись на голос Пиви и хриплый визг обезьяны. Пиви по пояс провалился в болото. Обезьяна сидела у него на голове, как матрос на тонущем корабле, и скалилась от страха. «Вытащите меня, ребята!» — умолял мэр. «Мы их еще догоним! Они только проверяют моторы! Скоро спустятся!» Пираты молча смотрели на него. Они понимали, что летучий город уже не захватить, а вопли мэра наверняка привлекли внимание островитян. «Надо ему помочь!» Том шагнул вперед, но Эстер его удержала. «Поздно», — сказала она. Пиви погружался все глубже. Тяжелая цепь на шее тянула его вниз. Черная болотная жижа заливалась в рот. Он закричал, отплевываясь. «Ну, ребята! Мэкс, Мунго! Я ваш мэр! Я все это ради вас делал!» Он пошарил безумным взглядом и уставился на Тома. «Томми, скажи им! Скажи, что я хотел сделать Танбридж на колесах великим городом! Хотел стать респектабельным! Скажи им!» Первый выстрел Мунго снес обезьянку с макушки Пиви. Только клочья обгорелой шерсти полетели во все стороны. Второй и третий выстрелы пробили мэру грудь. Его голова поникла, и трясина с чавканьем всосала его. Пираты уставились на Тома. «Мы, небось, не встряли бы в такую передрягу, если б не ты», — буркнул Мунго. «Это ты задурил шефу голову всякой дребеденью насчет манер? Мегаполисов и всякого такого», — поддержала Мэкс. «Для каждого блюда разные вилки, да еще и не разговаривай с полным ртом», — презрительно хмыкнул Эймс. Том попятился. Неожиданно Эстер встала между ним и пиратами. «Том не виноват», — сказала она. «От тебя нам тоже проку никакого», — прорычал Мунго. «Оба вы нам ни к чему. Мы пираты. Нам не нужны уроки этикета и дурная деваха со шрамом нам без надобности. Без вас обойдемся». Он прицелился, и Мэкс тоже подняла ружье. Даже мистер Эймс вытащил револьвер. И тогда из темноты раздался голос. «Они мои!»